Дебют Гранта Худа на телевидении состоялся в тот же день после обеда. Он сидел слева от Джилл Темплер, которая зачитала краткое заявление для прессы, где перечислялись основные факты, относящиеся к обнаружению тела. Предполагалось, что на этот раз у Гранта будет немая роль, но когда журналисты начали задавать вопросы, Эйлин Уайли, следившая за ходом пресс-конференции по одному из служебных телемониторов, обратила внимание, что Грант время от времени наклоняется к Джилл и что-то шепчет ей на ухо, а та благосклонно кивает в ответ. Впрочем, на вопросы отвечал главным образом Билл Прайд, сидевший от Джилл справа. Журналисты интересовались преимущественно тем, действительно ли найден труп Филиппы Бальфур и какова причина смерти. В настоящий момент, пока не проведено официального опознания, мы не можем утверждать, что найденное на троне Артура мертвое тело принадлежит именно мисс Бальфур, — сказал Билл Прайд, время от времени покашливая, словно для пущей солидности. Он заметно волновался, и Эллен догадалась, что истинная причина его кашля — нервные судороги голосовых связок. С ней самой было то же самое, когда она почувствовала себя в центре внимания десятков, а если учесть возможность телевидения, то и сотен и тысяч людей. Джилл, видимо, раздражал этот кашель. Она бросила на Прайда неодобрительный взгляд, и Грант воспринял это как сигнал к действию. «Причина смерти пока тоже не определена», — сказал он. «Вскрытие состоится сегодня, но несколько позднее. Как вы, вероятно, знаете, на 7 часов сегодняшнего вечера назначена еще одна пресс-конференция, и мы надеемся, что к этому времени будем обладать более точной и подробной информацией». «Но смерть Филиппы Бальфур имела насильственный характер», — выкрикнул какой-то журналист. «Да, на этом этапе расследования мы склонны расценивать обстоятельства смерти пострадавшей как подозрительные». Эллен Уайли прикусила кончик шариковой ручки, которую держал в руках. Грант, несомненно, выглядел очень телегенично. Он успел переодеться в новенький, очень эффектный костюм и, кажется, даже вымыл волосы. «В настоящее время нам практически нечего добавить к тому, что вам уже известно», — продолжал вещать Грант. «Как только нам удастся идентифицировать тело, и если удастся, мы свяжемся с родственниками погибшей для официального опознания». «Можно узнать, когда родители Филиппа Бальфур приедут в Эдинбург?» — спросил еще кто-то, и лицо Гранта сделало строгим. — «Давайте считать, сэр, что вы этого вопроса не задавали, а я его не слышал», — сказал он, и Джилл Темплер одобрительно кивнула. «Вопрос к инспектору Прайду. Скажите, продолжаются ли в настоящее время поиски пропавшей без вести Филиппы Бальфур?» «Расследование исчезновения мисс Бальфур продолжается», — решительно сказал Прайд, явно вдохновленный уверенностью, с которой держался Грант. Эллен захотелось вырубить звук и изображение. Но вместе с ней отчет о пресс-конференции смотрели другие. Поэтому она просто вышла в коридор и в задумчивости остановилась перед автоматом, торгующим прохладительными напитками. Когда она вернулась, конференция уже заканчивалась. Через пару минут кто-то выключил монитор, положив конец ее страданиям. «Он неплохо выглядел, верно?» Эллен Уайли пристально посмотрела на полицейского в форме, задавшего этот вопрос, но в глазах его не было злорадства. «Да», — кивнула она, — «Грант отлично справился». «Лучше, чем некоторые», — добавил еще кто-то. И Эллен резко обернулась. Позади нее стояли 3 детектива, все из Гэйфилдского участка, но никто из них не смотрел в ее сторону. Стиснув зубы, Эллен потянулась к своему стаканчику с кофе, но поднести к губам не рискнула, боясь, что кто-нибудь обратит внимание на то, как дрожат ее пальцы. Стараясь успокоиться, она сосредоточилась на заметках Шивон, касающихся пропавшего немецкого студента. Для начала она могла бы сделать несколько звонков, но не раньше, чем ее мозгу перестанут эхом отдаваться слова «лучше, чем некоторые». Шивон решил отправить Сфинксу еще один мейл. Чтобы написать его, ей понадобилось не меньше 20 минут. Я разгадала загадку чертов стула. Там нашли труп Флипси. Нужно поговорить. Ответ пришел очень скоро. Как ты ее разгадала? Анаграмма слов Артура в трон. Это ты нашла тело? Нет. Ты знаешь, кто ее убил? Нет. Но это убийство связано с игрой? Может быть, ей все-таки кто-то помогал? Я не знаю. Ты хочешь продолжать? Продолжать? Да, впереди уровень констриктор. Не веря своим глазам, Шивн уставилась на экран. Неужели смерть девушки так мало для него значит? Флипси мертва. Ее убили, когда она пошла на чертов стул. Я хочу встретиться с тобой на любых условиях. Прошло довольно много времени, прежде чем пришел ответ. Не могу. А я думаю, можешь, Сфинкс. Пройди, констриктор, может быть, мы и встретимся? Шива немного подумала. Какова конечная цель игры? Когда и чем она заканчивается? Ответа не было. Шива ждала довольно долго, потом почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. Боковым зрением она узнала Ребуса. «Ну, что говорит твой дружок? Мой дружок? Вы ведь довольно часто общаетесь, не так ли? Это моя работа, Джон?» «Ну, разумеется. Так что он тебе сказал?» «Он хочет, чтобы я продолжала игру». «Скажи ему, пусть катится. Он нам больше не нужен». «Разве?» Зазвонил телефон, и Шивна взяла трубку. «Да-да. Хорошо. Конечно». Она посмотрела на Ребуса, но он уже отошел и рылся в бумагах на своем столе. Увидев, что Шиван закончила, он вопросительно посмотрел на нее. — Старший суперинтендант Темплер, — ответила Шиван на его немой вопрос. — Теперь, когда Грант стал пресс-секретарем, мне придется взять на себя вопросы, связанные с компьютерами. — Какие именно? — Я должна выяснить, существует ли техническая возможность выследить Сфинкса. Как ты думаешь, может обратиться в большой дом, в большой отдел уголовного розыска? Эти типы даже не знают, как пишется слово «модем», не говоря уж о том, чтобы им пользоваться. Но у них должен быть выход на специальную службу. Ребус пожал плечами. Возможно. Кроме того, мне придется еще раз просеять друзей и родственников Филиппа. Зачем? Затем, чтобы без посторонней помощи я бы ни за что не добралась до чертова стула. Возможно, и Филиппе кто-то помогал. Почему ты так считаешь? Да потому что ей нужно было знать хорошо схему лондонской подземки, географию Шотландии, ее достопримечательности и уметь решать криптокроссворды. Думаешь, это ей было не по плечу, предполагаю? Ребус снова задумался. Но ведь и Сфинксу тоже нужно знать все эти вещи, сказал он наконец. Согласна, все-таки ему проще. Кроме того, он должен был знать, что у Филиппа имеется хотя бы потенциальная возможность решить его загадку. Возможно, в игре участвовали и другие люди. Не сейчас, а когда с ним играла Филиппа. В этом случае каждый из участников не только должен был уложиться в отведенный срок, но и опередить конкурентов. «Это Сфинкс тебе сказал?» «Нет, ничего такого он не говорил». «Интересно, почему?» Шиван пожал плечами. «Наверное, у него были для этого свои резоны?» Ребус сжал кулак и оперся ему о столешницу. «Я был неправ. Сфинкс нам нужен. Очень нужен. Нам?» Шиван посмотрел на него. Ребус поднял руки. «Я имел в виду, он нужен всем нам, чтобы скорее закончить расследование». «Хорошо. А то я было подумал, ты опять взялся за свое». «За что именно?» За свое обыкновение подгребать все нити расследования под себя. Господь с тобой, Шиван. Ребус немного помолчал. Ты, кажется, собиралась еще раз поговорить со всеми родственниками и знакомыми Филиппа. Да, собиралась. Ну и что? И с Дэвидом Костелло тоже. С ним уже беседовали. Я и Грант. Он сказал, что ничего не знает об этой игре. Но ты все равно собираешься встретиться с этим субъектом еще раз? Шивна улыбнулась. — Что, мои мысли так легко прочитать? — Нет, я просто не прочь к тебе присоединиться. У меня появилось еще несколько вопросов, которые я хотел бы задать нашему другу Дэвиду. — Какие вопросы? — Давай выйдем на улицу, — предложил Ребус. — Я угощу тебя чашечкой кофе и все тебе расскажу. Вечером того же дня Джон Бальфур официально опознал труп своей дочери Филиппы. Его жена в опознании не участвовала. Возвращение мужа она ждала на заднем сиденье принадлежащего банку Ягуара, за рулем которого сидел Ранальд Мар. Вместо того, чтобы припарковаться на служебной стоянке, Мар покружил по близлежащим улицам и вернулся 20 минут спустя, как предложил ему Билл Прайд, сопровождавший Джона Бальфура в морг. У морга дежурили 2-3 репортера, но никаких фотографов. У шотландской прессы еще сохранились кое-какие понятия о благопристойности, да и у убитого горем отца никто не собирался брать интервью. Журналисты явились к моргу просто в поисках каких-нибудь подробностей, которые впоследствии можно было бы вставить в отчет или статью. Когда опознание закончилось, Прайд позвонил Ребусу на мобильник, чтобы сообщить результаты. — Значит, теперь это дело на нас, — сказал Ребус остальным. Он, Шиван, Эллен и Дональд Девлин сидели в верхней комнате Оксфорд-бар. Грант Худ от предложения выпить отказался, сославшись на необходимость срочно разобраться, кто есть кто в мире прессы, выучить некоторые имена и запомнить лица. Вечернюю пресс-конференцию перенесли на 9 часов. Именно к этому времени должны были быть получены предварительные результаты вскрытия и определена причина смерти девушки. — О, Боже! — вздохнул Дональд Девлин. Он уже снял пиджак и засунул руки во вместительные карманы своей неизменной вязаной кофты. — Как это неприятно! «Прошу извинить за опоздание». К столу, на ходу снимая куртку, приблизилась Джин Берчилл. Ребус поднялся ей навстречу, взял куртку и спросил, что она будет пить. «Я хотел поставить всем по стаканчику», — предложила Джин, но Ребус покачал головой. «Сегодня я угощаю», — сказал он. «А значит, должен заплатить хотя бы за первый раунд». Они заняли самый дальний от лестницы стол. Посетителей в верхнем зале было немного, а работающий телевизор исключал возможность, что их подслушают. «У вас здесь что-то вроде производственного совещания?» — поинтересовалась Джин, когда Ребус отправился делать заказ. «Скорее поминки», — мрачно пошутила Эллен Уайли. «Значит, это все-таки Филиппа?» — спросила Джин. Ей никто не ответил, однако это мрачное молчание было красноречивее слов. «Ты, кажется, занимаешься колдовством и прочим, не так ли?» Первой нарушила затянувшуюся паузу Шиван. «Я занимаюсь системами верований», — поправила Джин, — «в том числе и колдовством. А что?» «Просто интересное получается совпадение. Кукольные гробики, которые хранятся у тебя в музее, и тело Филиппы Бальфур были найдены на одном и том же склоне трона Артура на чертовом стуле. Помнится, ты говорила, что символическое погребение этих кукол может быть как-то связано со знахарством, ведовством?» Джин кивнула. «Не исключено, что и сам склон получил свое название именно благодаря каким-то колдовским обрядам. Верно ли, что игрушечные гробы сами могут являться принадлежностью какого-то обряда или ритуала?» — снова спросила Шиван. Прежде чем ответить, Джин посмотрел на Девлина, который с напряженным вниманием следил за разговором. Она все еще думала, что сказать, когда старый профессор заговорил. «Я сомневаюсь, что гробики с Артурова трона могут иметь отношение к колдовству в привычном понимании этого слова», — пророкотал он. «Но ваша гипотеза весьма интересна, хотя бы как иллюстрации того, как легко современный человек, считающий себя достаточно просвещенным, обращается к древнему мумбо-юмбо, чтобы объяснить то, что он не знает или не понимает». Он улыбнулся. «Признаться, я удивлен, что полицейский агент может всерьез думать о чем-то подобном». «А я и не говорил, что я об этом думаю», — отрезал Шиван. «Как же вы не думаете?» «Думаете, юная леди, думаете?» Вот и получается, что за отсутствием сколько-нибудь стоящих реалистичных идей вы начинаете хвататься за соломинку. Когда Ребус свернулся со стаканом лимонного сока и содовой для Джин, за столом снова царило напряженное молчание. «Итак, — нетерпеливо сказала Эллен Уайли, — раз уж мы здесь собрались...» «Раз мы собрались...» — эхом отозвался Ребус, поднимая свою кружку с пивом. «Давайте выпьем за ваше здоровье!» Он подождал, пока остальные тоже возьмут в руки свои емкости, и только потом поднес кружку к губам. Выпили все. В Шотландии нельзя было не поддержать тост. — Прекрасно, — сказал Ребус, ставя на стол уже почти пустую кружку. — Итак, что мы имеем? — Мы имеем дело об убийстве, которое необходимо раскрыть. Но прежде чем двигаться вперед, я хотел бы уяснить, что у нас, так сказать, в активе. Разве не для этого существует утренний инструктаж? Ребус повернулся к Эллен. Можешь считать это неофициальным инструктажем. Со спиртным в качестве стимулятора мозговой активности. Я всегда был сторонником нестандартных решений, сказал Ребус, и Эллен, не выдержав, улыбнулась. Итак, в активе у нас Бёрк и Хейр. Именно в те времена на троне Артура было спрятано 1,5 дюжины игрушечных гробиков. Он посмотрел на Джин и с удивлением заметил, что хотя на лавке рядом с профессором было свободное место, она взяла от соседнего столика стул и села ближе к Шивам. Затем, если двигаться по порядку, появились очень похожие маленькие гробики, которые кто-то подкладывал в те места, где бесследно исчезли или были найдены мертвыми молодые женщины. Еще один гробик появился в Фолзе. Вскоре после того, как пропала Филиппа Бальфур, труп, который был впоследствии, обнаружен не где-нибудь, а на троне Артура, почти в том же самом месте, где были найдены самые первые гробики. Круг замкнулся. Или... Артуров трон находится слишком далеко от Фолза, сочла необходимым заметить Шиван. А по твоим словам, более ранние гробики находились сравнительно близко от места гибели или исчезновения жертв. Кроме того, гробик из Фолза отличается от остальных, — добавила Эллен Уайли. — Не спорю, — Ребус обезоруживающе улыбнулся. — Но сейчас речь не о деталях. Я просто хотел выяснить, видит ли кто-нибудь, кроме меня, возможную связь, или она мне просто мерещится. Некоторое время все молчали и только переглядывались. Наконец Эллен Уайли взяла в руки стакан с кровавой Мэри и, глядя на густо красную поверхность коктейля, напомнила о пропавшем немецком студенте. Он тоже увлекался ролевыми играми, относящимися к жанру меча и магии, и закончил свою жизнь на пустынном холме на севере Шотландии. — Вот именно. — Но, — продолжала Эллен, — эту смерть довольно трудно поставить в один ряд с известными нам случаями утопления и исчезновений. Ее тон, казалось, побудил высказаться и профессора Девлина. — Кстати, что касается случаев утопления, — заметил он, — они считались подозрительными только в начале, пока вскрытие не показало, что смерть обеих женщин наступила от естественных причин. И мы окончательно убедились в этом, когда ваш покорный слуга еще раз просмотрел сохранившиеся акты судебно-медицинской экспертизы. Он вынул руки из карманов, и они теперь лежали на залоснившихся коленях его мешковатых серых брюк. — Превосходно! — кивнул Ребус. — Похоже, я единственный, кто по-прежнему убежден в существовании некой связи между всеми этими происшествиями. Никто ему не ответил. Ребус допил остатки пива и с нескрываемой грустью заглянул в опустевшую кружку. — Ну, что ж, — сказал он, — спасибо за поддержку. За вотом, так сказать, доверие. — Послушай, зачем ты нас сюда позвал? Эллен Уайли положила руки на столешницу. — Может быть, для того, чтобы уговорить нас работать с тобой в одной команде? — Я просто пытаюсь убедить вас, что все эти эпизоды могут оказаться звеньями одной цепи. Преступная пара Бёрк-Хейр и Сфинкс с его дурацкой компьютерной игрой? Да. Ребус кивнул, но на его лице проступило сомнение. Казалось, он и сам очень мало верит в собственную версию. То есть, нет, не знаю. Он в замешательстве провел рукой по волосам. Спасибо за выпивку, Эллен Уайли отставила пустой стакан и, накинув на плечо ремень сумочки, подняла со скамьи. — Эллен, постой! Она повернулась к нему. — У меня завтра тяжелый день, Джон. Первый день полномасштабного расследования убийства. Пока не будет заключения патолога-анатома, ни одно дело не может быть официально объявлено делом об убийстве, — напомнил Девлин. Эллен собиралась была огрызнуться, но вместо этого наградила Девлина ледяной улыбкой и, протиснувшись между двумя стульями, кивком попрощалась со всеми сразу и исчезла. — Нет, что-то все же их объединяет, — тихо, словно обращаясь к самому себе, произнес Ребус. — Я не могу сказать, что, но что-то общее в этих случаях, безусловно, есть. — Упрямство до добра не доводит, как говорят наши заокеанские кузены, — сказал Девлин. — Иными словами, если человек зацикливается на каком-то деле, это может причинить вред не только ему, но и самому делу. Ребус попытался изобразить на лице такую же улыбку, какой совсем недавно удостоила Девлина Эллен Уайли. — Ваша очередь платить за выпивку, профессор, — сказал он. Старый профессор посмотрел на часы и покачал головой. — Боюсь, что мне тоже пора. Он с видимым трудом поднялся из-за стола. — Может быть, одна из этих юных леди согласится подбросить старика? — Кажется, мне это будет по дороге, — отозвалась Шивон после недолгого раздумья. Ребус заметил взгляд, который она бросила на Джин, и испытал значительное облегчение. Шивон вовсе не кидала его, как он поначалу подумал, она просто не хотела ему мешать. — Но прежде чем уйти, я бы выпила, — добавила Шивон. — В другой раз, — ответил Ребус и подмигнул. Пока Девлин и Шивон не удалились, он и Джин молчали. Ребус как раз собирался заговорить, когда, шаркая ногами по линолеуму, вернулся профессор. — Насколько я мог судить, я исчерпал свою полезность в качестве эксперта, — спросил он, и Ребус кивнул. — В таком случае мне бы хотелось, чтобы все документы были отправлены туда, откуда они к нам попали. Для меня это, можно сказать, дело чести, профессиональной чести. — Я прослежу, чтобы сержант Уайли занялась этим в первую очередь, — пообещал Ребус. — Буду весьма обязан. Дональд Девлин церемонно поклонился и повернулся к Джин. — Было приятно с вами познакомиться, мисс. Мне тоже. — Надеюсь, вы не откажетесь показать мне вашу экспозицию, если я когда-нибудь загляну в ваш музей. — С удовольствием, профессор. Девлин снова поклонился и, развернувшись, пошел к лестнице. — Надеюсь, он не заглянет, — пробормотала Джин, когда он исчез из виду. — Почему? — поинтересовался Ребус. — У меня от него просто мороз по коже. Ребус оглянулся через плечо, словно еще один взгляд на старого патолога-анатома мог помочь ему разобраться, в чем дело. — Я уже слышал нечто подобное, — сказал он, снова поворачиваясь к Джин. — Но не беспокойся, со мной тебе ничто не грозит. — Вот как? Честно говоря, я надеялась на обратное, — ответила она и лукаво улыбнулась. Они лежали в постели, когда раздался телефонный звонок. Ребус взял трубку. Сидя нагишом на краю кровати, он с особенной остротой ощущал, какое неприглядное, неэстетичное зрелище собой являет. Жирные валики на боках, дряблые руки, сутулые плечи. Одно утешение, что вид спереди был бы еще хуже. — Ее задушили, — сообщил он Джин и снова юркнул под одеяло. Значит, она умерла быстро. Она ничего не почувствовала, если ты это имеешь в виду. В районе сонной артерии обнаружен небольшой кровоподтек, явный след сдавливания. Сначала Флип потеряла сознание, потом он ее задушил. Но зачем? Зачем понадобилось? Человека проще убить, когда он не сопротивляется. — Я вижу, ты специалист в этой области, — медленно сказала она. — А ты... — Когда-нибудь убивал, Джон? — Не очень много. Врешь ведь. Он посмотрел на нее и кивнул. Джин наклонилась к нему и поцеловала. — Не хочешь говорить? — Не надо. Я все понимаю. Ребус, в свою очередь, обнял ее за плечи и поцеловал волосы. В спальне было зеркало. Одна из тех напольных моделей, которые отражают человека в полный рост, но сейчас она была повернута к стене. Ребус не знал, было ли это намеренно сделано или случайно, но спрашивать не стал. — А где находится сонная артерия? — спросила Джин, и Ребус показал пальцем на свою шею. — Достаточно ее пережать, и через несколько секунд человек теряет сознание. Джин ощупала свою шею и, наконец, нашла нужное место. — Интересно, — проговорила она. — А кто еще знает об этом, кроме нас? — О чем? — не понял Ребус. — Ну, где находится эта артерия и что она делает? — Я не думаю, чтобы об этом было известно каждому второму. А что? — Получается, что тот, кто убил Филиппу Бальфур, знал. — Полицейские знают, — нехотя признал Ребус. — В наше время, в силу очевидных причин, этим приемом мало пользуются. Но раньше, когда нужно было усмирить задержанного или арестованного, полиция частенько прибегала к такому способу. Мы называли это смертельный захват «Вулкан». — Как-как? Это в честь доктора Спока из сериала «Звездный путь». Он легонько ущипнул ее за кожу на лопатке. Джин вывернулась и шлепнула его ладонью по груди, но руку убирать не стала. Ребус подумал о своей армейской подготовке, о том, как его учили различным способам убийства, в том числе и с помощью сдавливания сонной артерии. — А врачи знают? — снова спросила она. — Думаю, об этом знает каждый, кто изучал медицину. Джин неожиданно погрузилась в глубокую задумчивость. — Ты что? — спросил наконец Ребус. — Так вспомнила одну газетную статью. Насколько я помню, один из друзей Филиппы, которые ждали ее в тот день в баре, учится на медицинском факультете. Разве не так? —